Глава 4. Берег реки Оки между жизнью и смертью. И вновь голубь нес своего хозяина, едва способного удержаться в седле. Все же много успело вытечь из Ильи кровушки. Счастье, что удалось остановить. Матушкина мазь помогла, или сама собой жилка затворилась, кто знает. Но Илье опять повезло. Обученный голубь опустился на колени, Илья кое-как взобрался в седло. Поехали. Сначала Илья сожалел, всю взятую на сворожичи добычу пришлось бросить, а добра было немало. Потом жалеть перестал. Все силы уходили на то, чтобы не свалиться, хотя голубь ступал аккуратно. Умный конь тоже старался уберечь хозяина от падения. В деревню ехали долго, так что у Залки хватило времени рассказать, что видела. Хотя видела она немного. Услыхала шум, крики, выскочила из своей комнатушки, а все уже кончилось. Вои отцовы побитые лежат, сам он то ли мертвый, то ли без памяти, а посреди избы воин статей нечеловеческих, сворожич. Увидел ее, захохотал, надвинулся, хлопнул лапой по голове. Тут Залка и сомлела. Вот и вся история. Будь у Ильи возможность как следует подумать, он бы сейчас в деревню возвращаться не стал. Местные им точно не друзья. Из Тионовых вряд ли кто в живых остался. А остался б... Они ведь ему тоже не друзья. Илья очень хорошо понимал, что один лишь удар меча отделяет могучего воина от превращения в добычу. И этот удар уже нанес сворожич. А добыча из Ильи знатная, оружие дорогущее, броня, конь с полной сбруей, да еще кошель с золотом серебром на поясе. Но от потери крови Илья соображал плохо, а Залка, ее одно томило, жив ли батюшка. Вот они и приехали в деревню. Тут уж Илья собрал последние силы, выпрямился в седле, принял вид гордый и грозный. Убитые, ободранные сворожичем, лежали рядком во дворе общинного дома. Тиуна среди них не было. Залка обрадовалась. Рановато. Тиун, чуть живой, лежал на лавке в избе. Рядом монах. Ромей ухитрился выжить. Хотя особой хитрости ему и не потребовалось. Сворожич попросту не обратил на него внимания. Однако пришелся монах кстати. Оказалось, Ромей знает толк во ворчевании. Повязку, которую кое-как намотала Залка, всю пропитавшуюся кровью, Ромей снял. С Настью, нашедшейся в суме у Ильи, монах умело зашил рану. Бормоча молитвы, наложил сверху мазь из той же сумы и забинтовал снова. Потом они с Залкой сдвинули вместе три скамьи и, разоблачив, уложили на них Илью. Монах заварил кое-какие свои травки, напоил раненого, сообщив тому, что, мол, и от лихорадки, и для сна, и вообще полезно. После этого Илья, державшийся исключительно напряжением воли, наконец-то расслабился и, велев позаботиться о коне, провалился в беспамятство. Залка волю гридни исполнила, расседлала голубя, деревенским он не дался, напоила, почистила, задала овса. Все тут же, во дворе. В конюшню жеребец не пошел. Илья, очнувшись на пару минут и выпив еще монахова отвара, сказал: «Пусть будет у крыльца, хоть какая защита». И защищал, кстати. Сунувшихся в дом деревенских отогнал. Те связываться с боевым конем побоялись. Спросили у Залки, как у людей княжьих дела. Ну, Залка и рассказала, что годун сворожича зарубил, но утомился сильно. Спит нынче. А батюшка хоть живой, но чувствует себя неважно. Однако скоро поправится, потому что не ранен, а так по голове крепко приложили. Еще он деревенским велел, чтобы еды принесли, да на гору сходили. Забрали вооружение дружинников убитых и сворожичего и сюда принесли, а мертвых похоронили. Деревенские все выполнили в точности, принесли сначала еду, а потом и боевое железо. То, что на сворожиче, и дружинников. Что в доме у покойника хранилось, селяне себе прибрали. А что, им же о богатствах сворожича ничего сказано не было? Скажут, все вернут. Ну, почти все. Тиун местных очень опасался и не скрыл своих опасений от дочери. Они ведь раньше против княжьей воли шли. И теперь могут. Остановить их некому. Убийство им не грех, поскольку язычники. Сейчас они и Годуна боятся. А узнают, что воин Отраны ослаб, придут и зарежут. И все добро себе заберут. Ночь прошла спокойно. Илья спал, монах молился. Тиун думал о том, что будет завтра, и что будет, если Годун умрет. Залка тоже спала, рядом с Ильей. Лечь с ним девушке тоже велел монах. Лежать, обнимать, греть. А чего его греть, если он горячей залки? Но хорошо рядом с ним. Уютно и бестревожно. Будто ребеночку у мамки под боком. Утро тоже прошло хорошо. Когда Илья проснулся, монах ощупал его шею, понюхал повязку и сказал, что трогать ничего не надо. Илья ему бы и не дал. В ранах он разбирался. Наказ матери — зашить, наложить мазь, замотать чистым и не трогать 3 дня — он тоже помнил. Рана, однако, беспокоила. Не болью, разве что это боль, а припухшей неповоротливой шеей и невозможностью нормально двигать левой рукой. Хотя Илья особо двигаться и не мог. Слабость и головокружение. Крови потерял изрядно. Вся одежда пропиталась под кольчужник. Кровь с одежды залка отстирывала здесь же, в избе, чтоб местные не видели. Сушила тоже на печи. Вся работа на залку легла. И с местными общаться, еду и воду таскать. С водой, правда, Ромеи помогал. Его сейчас залка совсем по-другому видела. Сердитый, придирчивый, бесполезный в обычном монах, в беде оказался нужен. Отца с Годуном лечил, работу делал, какую мог, не жаловался, не причитал, держался молодцом, хотя ему, без языкому, в случае чего худого, точно не жить. Залка покормила голубя, зарезала курицу и сварила уху батюшке и Годуну на крапиве. Годуну еще кашицу из ягод и меда скормила, монах сказал, полезно ему. Ближе к вечеру по просьбе отца отправилась погулять по деревне, послушать, что говорят бабы у колодца. Бабы залки не сторонились, жалели и выспрашивали, как ее отец себя чувствует, а как жених. Женихом ее полагали Годуна. А еще интереснее им было, что на Святогорке случилось, и верно ли, что Годун сына Сварога убил. Залка рассказывала честно, как украл ее Сварожич, как сильничать хотел, подол на голову задрал. А тут как раз Годун подоспел. Бабы ахали. Были среди них побывавшие в руках великана. Эти говорили: «Ох, повезло тебе, девка, видать, любит тебя мокош». Залка соглашалась, помалкивала, что Христу, а не кумирам языческим, кланяется. О том, как Годун сражался с великаном, и мужи пришли послушать. Залка охотно делилась. И с каждым рассказом Илья становился все более могучим, но никто не спорил. Мужчины были наверху, видели раны Сварожича, а как он велик, страшен и быстр был в умении убивать, они и без того знали. Кончилось тем, что залку позвали к старейшинам, которые приняли ее будто боярышню. За стол на лучшее место усадили, угощали, вопросы хитрые задавали. Залка, однако, не деревенская девка все же, дочь Тиуна Киевского, да и не дура. Она по безбатюшкиных предупреждений поняла, к чему эти вопросы. Так что отвечала правильно, мол, велик и страшен воин Годун, жених ее. Лучшим воином в Киеве считается, а на Судерев остров не младшему князю служить приехал, а к ней свататься. Так что не диво, что он Сварожича в честном бою убил. Однако и Сварожич хорош был, так что притомился гридень. Денек-другой будет теперь отсыпаться, отъедаться. Вскользь упомянула, что спали они с Годуном в одной постели. И покраснела, заметила, переглянулись старейшины деревенские. решили, будто любился ночью с ней Годун. Этого Залка и хотела, чтоб думали, не так уж слаб воин. В общинную избу Залка возвращалась довольная. Перехитрила деревенских. Отец ее тоже похвалил. Ему тоже полегчало. Больше не тошнило и глаза не косили. В нужде сам сходил, пусть в ведро и с монаховой поддержкой, а все же не под себя. А Илья спал. Хорошее кончилось на следующий день. В деревню приехали торговцы.